революция, развившая из идей 89-го года свой особенный французский социализм, то есть успокоение и устройство человеческого общества уже без Христа и вне Христа, как хотела, да не сумела устроить его во Христе католичество. Это самая Франция и в революционерах конвента, и в атеистах своих, и в социалистах своих, и в теперешних коммунарах своих, все еще в высшей степени есть и продолжает быть нацией католической вполне и всецело. Вся зараженная католическим духом и буквой его, провозглашающая устами самых отъявленных атеистов своих «либерте», «эгалите», «фратерните», «свобода», «равенство», «братство» или «смерть». То есть точь-в-точь, как провозгласил бы сам Папа, если б только принужден был провозгласить и формулировать «либерте, эгалите, фратерните» католическую его слогом, его духом, настоящим слогом и духом Папы средних веков. Самый теперешний социализм французский, по-видимому, горячий и роковой протест против идеи католической всех измученных и задушенных ею людей и наций, желающих во что бы то ни стало жить и продолжать жить уже без католичества и без богов его. Самый этот протест, начавшийся фактически с конца прошлого столетия, но в сущности гораздо раньше, есть не что иное, как лишь вернейшее и неуклоннейшее продолжение католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое ее последствие, выработавшееся веками. Ибо социализм французский есть не что иное, как насильственное единение человечества. Идеи еще от Древнего Рима идущие, и потом всецело в католичестве сохранившиеся. Таким образом, идея освобождения духа человеческого от католичества облеклась тут именно в самые тесные формы католические, заимствованные в самом сердце духа его, в букве его, в материализме его, в деспотизме его, в нравственности его. С другой стороны, восстает старый протестантизм, протестующий против Рима вот уже 19 веков, против Рима и идей его, древней, языческой и обновленной, католической, против мировой его мысли владеть человеком на всей земле и нравственно, и материально, против цивилизации его, протестующий еще со времени Армении и Тевтобурских лесов. Это германец, верящий слепо, что в нем лишь обновление человечества, а не в цивилизации католической. Во всю историю свою он только и грезил, только и жаждал объединения своего для провозглашения своей гордой идеи, сильно формулировавшейся и объединившейся еще в Лютерову ересь. А теперь с разгромом Франции, передовой, главнейшей и христианнейшей католической нации 5 лет тому назад, германец уверен уже в своем торжестве всецело и в том, что никто не может стать вместо него в главе мира и его возрождения. Верит он этому гордо и неуклонно, верит, что выше германского духа и слова нет иного в мире, и что Германия лишь одна может изречь его. Германцу смешно даже предположить, что есть хоть что-нибудь в мире, даже в зародыше только, что могло бы заключать в себе хоть что-нибудь такое, чего не могла бы заключать в себе предназначенная к руководству мира Германия. Между тем, очень не лишнее было бы заметить, хотя бы только в скобках, что во все 19 веков своего существования Германия, только и делавшая, что протестовавшая, сама своего нового слова совсем еще не произнесла, а жила лишь все время одним отрицанием и протестом против врага своего. Так что, например, весьма и весьма может случиться такое странное обстоятельство, что когда Германия уже одержит победу окончательно и разрушит то, против чего 19 веков протестовала, то вдруг и ей придется умереть духовно самой, вслед за врагом своим, ибо не для чего будет ей жить, не будет против чего протестовать. Пусть это